Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». В эфире, как всегда, я, доктор Александр Данилин. Вот тема разговоров, ну, возможно, это традиционно для «Серебряных нитей», у нас как бы не очень веселая. Мы говорили в прошлой передаче, в среду, о падшем ангеле. Сегодня вопрос поменьше. Извините, поменьше и помельче. Сегодня мы говорим о бесах, которых, как известно, легион. И само слово «бес», одно из имен Люцифера, падшего ангела, в Библии. Но в наших привычных представлениях это все-таки что-то более мелкое. Это армия слуг падшего ангела. В последние, наверное, десятилетия в мировоззрении человеческом образовалось две половины. Одна научная, опирающаяся на психологию в основном, скажем так, а другая некая поверхностно-суеверно-мистическая, я бы так ее обозначил. Вот в этой поверхностно-суеверной мистической психологии роль у бесов очень большая, потому что там бесы как бы буквально подстерегают несчастного человека за каждым углом. Но все-таки, что они такое, с вашей точки зрения, дорогие радиослушатели? Они существуют как реальные живые сущности. Откуда взялось их происхождение? И как они выражаются в душевной, если хотите, духовной жизни человека? Может быть, когда мы говорим «меня бес попутал», или, как говорят, сказала одна из посетительниц нашего форума «Серебряные нити», «меня это бесит». И в этой ситуации мы как бы отправляем причину своей злости от себя прочь. Виноваты не мы, а виноват подстерегший нас за каким-то углом и неожиданно пробравшийся в нашу душу бес. Вот какой точки зрения придерживаете вы? Придерживаетесь вы? Бесы – это часть человеческой души, нашей психической организации. Или они все-таки живые сущности и действительно слуги падшего ангела, врага, которые подстерегают человека за каждым углом. Вот такая примерно сегодня тема передачи. По постоянному телефону наших прямых эфиров, телефон этот 495, это код города Москвы, 956-15-14. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Кроме того, мы теперь всегда в прямом эфире работаем с нашим форумом в интернете, который очень просто найти по адресу www.serebnity.ru. «Серебнити» пишутся латинскими буквами, начинается с «С» змейкой, как у доллара, а дальше как слышится «Серебнити». Вот там вы можете найти, соответственно, наш сайт, нажать на кнопку «Форум», и на первой странице вы увидите чат, на который смотрю и я, и в котором можно оставлять ваши вопросы, пожелания, комментарии, и в том числе, естественно, то, что я могу прочесть в прямом эфире. Надо сказать, что я рекомендую тех, кто интересуется проблемой, зайти к нам на сайт, потому что в соответствующем разделе форума, который посвящен нашей сегодняшней передаче, идет очень большое обсуждение, и, на мой взгляд, обсуждение очень интересное. Итак, 495-956-1514 – это постоянный телефон нашего прямого эфира, или www.serebnity.ru. Кто же они такие, все-таки бесы, как вы себе их представляете, боитесь ли вы злых сил, стоит ли их бояться, или их вовсе не существует, и это какие-то начала психологические, начала нас самих. Если да, то какие? 495-956-1514. Что касается музыки, я сегодня прошу у всех прощения. Но вот если говорить о бесах, то мне кажется, или даже о чертях, то в музыке их, конечно же, представляет рок-н-ролл. И, в частности, классический рок всегда пытался напялить на себя инфернальные одежды. И когда-то бесы моей юности, бесы ведущего программы «Серебряные нити», когда-то любимая мной рок-группа Slade, было дело в начале 70-х годов, и я был не единственным подростком, которые тогда любили эту группу. Вот она сегодня песнями из знаменитого, опять же, в те же годы кинофильма «In Flame», «В огне», демонстрирует все адские свойства бесов. К бесам, которые вечно нас соблазняют. Вообще говоря, хочется сказать, что, видимо, несмотря на такое библейское, более крупное значение этого слова, означающее, опять же, злого или нечистого духа, падшего ангела, низверженного с неба, то слово «бес» в нашем повседневном обороте очень похоже на значение слова «черт». Скажем, у Гоголя или у Пушкина. Как бы по языческим славянским представлениям, бесы – это те самые сущности или начала, которые овладевают природой зимой. В основном именно за счет, извините, их власти, и не удается никак ожить природе. Но больше всего наш русский бес, и он же очень смахивающий на русского черта, ну, скажем, из сказки Пушкина «Эпопея и работники его балде», похож на беса древнеегипетского. Там был такой бог-карлик, трикстер, как мы говорили в прошлой передаче. Карлик и весельчак, шут богов, покровитель домашнего очага и божество счастья и везения. Кроме того, главный защитник бедных стариков детей. И мне всегда, это абсолютно ни на чем не основанное предположение, но мне всегда казалось, что вот это египетское представление о бесе, оно проникло в наше представление о домовых, и в итоге в народном мышлении образовалась такая помесь из обманщика, весельчака, домового, шута, трикстера и страшного и злого начала. И это само по себе такое странное наше отношение к чертям интересно, но о нем как-нибудь более подробно в другой раз. А сегодня мы про то, как вы чувствуете бесов. И вот что сказала наша радиослушательница еще до начала прямого эфира. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. После объявления следующей темы я вспомнила сказку Пушкина о Попе и вороботнике Балде. Там ведь о бесах и о взаимодействии с ними. Во-первых, Поп посылает Балду к чертям, чтобы собрать с них оброк. И сразу интересно. Получается, не у них к нам претензии и жажда наших душ, а у нас к ним. Бесы живут себе тихонечко в море, горе не знают, на поверхность не лезут. А пришел Балда и начал воду мутить. Ему что? Он всего лишь задание выполняет, а вот чертям не до шуток. Покой нарушен, глубинной гармонии недели в хаосе. Пришлось лезть на поверхность и выяснять причину. Вода – символ нашего бессознательного и основа нашей души. В ней рыбки золотые с волшебными щуками живут, но и черти с бесами там же, судя по всему, обитают. И кто же тогда они такие? Получается, что бесы и черти, маленькие и большие, какие-то наши внутренние желания, спрятанные, нереализованные, подавленные, забытые, задвинутые в дальний угол до лучших времен, или наоборот, от стыда подальше, лишь бы не видеть, не слышать, не ощущать. Не мое это, бесы они, сами пришли, никто не звал. Балда своих бесе не ответит, может оценить и легко с ними справиться. Одного физически вымотал, другого работать заставил, третьего интеллектуально сдавил. Видимые бесы Балде не страшны, страшны бесы невидимые, еще оброк заплатившие. Оброк – дань, собранная и собираемая с бесов. Наверное, есть та самая вытесненная бессознательная зависимость от каких-то сильных, значимых событий, чувств, эмоций, в которых человеку не хочется или страшно разбираться, но которые, тем не менее, никуда не делись. Живут души, когда вылезает на ее поверхность, начинает диктовать свою волю, доминировать над всем остальным поведением человека. Наверное, если не признать их частью себя и не начать анализировать и разбираться, то невозможно будет с ними справиться. Потому что все негативные действия будут сваливаться на бесов, а профилактика сводится к осторожному желанию не мутить внутренних глубинных вод. Вспомнилось еще, что бесы были упомянуты в программе о магах-шарлатанах. Кто-то тогда сказал, что после обращения к магу душа оказалась одержимой бесом. А может быть, маг в этом случае со своими обрядами стал тем самым Балдой, возмутившим глубинные внутренние моря клиента. Ну и полезли наружу все забытые до поры живые чувства и эмоции, о которых не хотелось вспомнить. Спасибо. До свидания. Ну, собственно, вот в этом есть прямое совершенно понимание как раз христианское этого слова, поскольку, ну, как бы отчасти как раз одержимым может стать человек, который занимается колдовством, спиритизмом, гаданием, ворожбой, согласно второзаконию. Одержимость – это как раз и есть состояние человека, в которого вселился бес. Впрочем, насколько я знаю, библейскую справку нам даст Иван Николаевич. Здравствуйте, Иван Николаевич. Здравствуйте. Ну, я могу сказать, что вот бесы существуют в двух видах. В прямом смысле и в переносном. Но я вам представлю их сейчас, ваше разрешение, в двух с половиной. Потому что половинка второго, это будет немножко юмористической, так сказать, чтобы закончить на оптимистической ноте. К великому моему сожалению, вот первая часть, я, так сказать, не слышал вашу передачу насчет падшего ангела, о чем очень сожалею, ну, нельзя объять необъятные. Но вот вы спросили о происхождении бесов. Для верующих людей, как вы понимаете, нельзя, вот скажем так, верить в Бога, но не верить Библии и церковному учению. Это две вещи нераздельные. А если мы верим Богу и, соответственно, верим и Библии, то, что там написано, и с разъяснениями церковного учения, то получается такая картина. Может быть, вы об этом говорили в прошлую среду, я не слышал, что вот этот вот падший ангел, Люцифер, он возгордился и поднял восстание против Бога, увел за собой одну третью часть ангелов, которые стали бесом. В войне Бог их низвергнул на землю. Поэтому вот сейчас, вот когда говорят, что земля лежит во грехе, во зле, ну представьте, на две трети ангелов остались. Иван Николаевич, да, об этом говорили очень подробно, не могу повторяться. Про бесов. Вот про бесов. Так вот, я и говорю, что поэтому, значит, зло от бесов, которые на земле присутствуют, оно просто в различные эпохи принимает разные формы. Можете ли вы сказать, например, что все хорошо было, скажем, в Никарагу, там, в 1647 году? В каждую эпоху оно просто меняет формы. Но то, что оно зло, это естественно. Поэтому, понимаете, пытаться построить рай на земле, это бесперспективно. Это вот прямой смысл. Спасибо теперь большое. Переносный смысл бесов. Спасибо большое, Иван Николаевич. Не успели дослушать про переносный смысл. Ну, я-то хотел сказать только то, что, ну, в общем, нету нигде в Библии информации о том, что Люцифер был низвергнут на землю. В этом вся и проблема. И святоотеческие-то источники как раз говорят о том, что, если говорить о человеческом предании, то вовсе его на земле и нету. А так как, когда Спаситель изгоняет бесов, он говорит о том, что им легион, и, стало быть, да, по всем, насколько я знаю, католическим православных подсчетов ангельских рядов, я не знаю, но легион – это никак не, в общем, две трети ангелов. Как бы о чем-то другом идет речь. В общем, очень трудно сказать, просто не анализируя интерпретации, а просто читая Священное Писание, очень трудно сказать, как бы, кто они такие, эти бесы, по одной простой причине. Если они некие начала в душе человеческой, как мы говорим, да, психологи, вытесненные, зажатые внутри, спрятанные, начало, ну, конечно, злобные, недобрые начала человеческой души, то они ведь тоже уйдут, покинут человека при встрече с Богом, при встрече с подлинной истиной, которая способна сделать душу цельной, объединить разные всякие противоречивые начала и концы, которые разрывают душу на части, и такая встреча, конечно, может преобразовать человека. Поэтому, если, да, Спаситель учил притчами, то очень может быть, что бесы – это метафора, доступная человеку того времени и доступная вполне человеку времени сегодняшнего. Встреча с Богом очищает душу, и все свинские, животные качества человека возвращаются в то самое место, откуда они пришли, в свиней, чего уж тут особо непонятного и противоречивого. Здравствуйте, Галина Владимировна. Алло. Есть у нас Галина Владимировна на проводе? Нет, не отзывается. Вот, алло. Да, здравствуйте, Галина Владимировна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Мне просто, я слушаю вашу передачу и вспоминаю такой фильм «Адвокат дьявола». Был такой фильм? «Адвокат дьявола». Вы имеете в виду там, где Де Ниро играл дьявола? Нет, там, где играл Пачино. А, Пачино, путаю, извините. Но так проводя у меня такая ассоциация, то, что бесов мы приобретаем по жизни. То есть изначально человек рождается все-таки без бесов. И когда он проходит жизненный путь, вот эти все наши, как правильно сказала ваша слушательница первая, внутриличностные конфликты, бессознательные, мы это приобретаем, социализируясь. Ту же самую зависть, тот же самый эгоцентризм. И на самом деле надо просто подружиться с бесами, потому что без них, я считаю, что нереально существовать. Ну, да, если раз говорить метафорически и пользоваться замечательной историей Елены про пушкинского балду, то, в общем, он был человеком сильным, да? Ну, помните, как он треснул потом в результате попа. Попа, надо сказать. Вот. Как бы, конечно, речь идет о силе не только физической, но и духовной. Как раз вот балда-то, он, наверное, имеет ту самую здоровую уверенность в себе. Что такое оброк? Ну, он просто заставляет бесов... Он их приручает. Служить себе, совершенно точно, приручает. Получает от них выгоду, использует вот эти... пока не определенные нами до конца энергии, как бы, ну, себе во благо используют для того, чтобы извлечь в них силу. Какой иначе оброк можно получить? Мы делали еще в «Божественной комедии» упражнение по снятию ярлыка, да, с энергии, сил и страстей человеческих. Но... Вот, как бы, примерно то же самое делает и балда. Я просто, извините, что перебиваю, хочу сказать, что вот именно эти силы, которые мы иногда считаем темными, бесовскими, они помогают нам двигаться вперед. Только их надо направить в нужное русло. Да что за силы-то эти? Мы все говорим, ну, допустим, силы, бесы. Если взять, вот, разделить христианство, да, тот же самый эгоцентризм, это же тщеславие. Но если это тщеславие, эгоцентризм будет направлен в нужное русло, позитив, то человек может очень многого добиться. Ну да, только есть одно условие. Нужно возлюбить ближнего своего, как самого себя. Но что очень трудно иногда бывает, потому что нам трудно работать над собой, но это возможно. Это не иногда. Это, в общем, всегда. Всегда бывает трудно. Ну что ж, хорошо, как положено. Спасибо большое, Галина Владимировна, как положено в нашей передаче. Еще одна мелодия рок-н-ролльных, знаменитых рок-н-ролльных бесов из начала 70-х годов прошлого века. вот мы с вами по-прежнему в программе «Серебряные нити» на Радио России. И по-прежнему пытаемся обсуждать, кто же такие все-таки бесы, которых музыкально иллюстрирует сегодня у нас группа Slate. Вот здесь у нас на форуме по адресу www.serebnity.ru пишет сам Ван, то есть некто. Он пишет насчет темы о бесах. Ну, я, как занимающийся демонологией, во как, могу сказать, что демоны – это реальные существа, имеющие собственный разум и интеллект. Насчет влияния на людей – это сложная проблема. Кстати, насчет легиона – это переносное понятие, как и многие в Библии. Легион – это имеется в виду много. Ну, во всяком случае, вот, видите, есть у нас демонологи, и демонологи, в том числе считающие, что бесы – это абсолютно реальные, разумные сущности. По-моему, такого же мнения, как я понимаю, придерживается Андрей из Саратова. Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Слушаем вас. Да, действительно, я хотел немножко с другой стороны на бесов посмотреть. Наш мир, как физики его представляют себе, вещественный и полевой. Но есть еще одна составляющая, информационная. И вот в этом информационном пространстве существуют две противоположности. Можно сказать, единичка – ноль. Да, нет. Мир двоичен. Ну, у каждого из нас за плечом стоит ангел-хранитель, с одной стороны, а с другой стороны десенок, который нашептывает нам что-то. И в нашей воле принимать чью сторону, выбирать. И ноль, и единичка, я уж не говорю о понятии информационное поле, если мы берем понятие информации, то это уж точно создание человеческого, а не бесовского разума. Что касается полевой структуры, я очень не люблю этих разговоров, потому что хорошо бы обозначить сущностью какого из известных или неизвестных полей. Обозначаю. Вначале было слово. Слово было у Бога, и слово было Бог. Это, ну, видите, бытие, это мое, как бы я за этим вижу голографическое строение Вселенной Дэвида Бома и Карла Прибрама. Кто-то видит за этим что-то другое, но нет, это не относится к полевому строению Вселенной. Не совсем. Психологи ведь тоже работают с этими сущностями. Без того же Лазарева. Нет, ну, как вам сказать, я не совсем уверен, что Лазарев психолог или научный психолог. Он скорее относится вот к той второй области людей. Магов. Да, ну, магов или людей, где-то потерявшихся посередине. Между мистикой и психологией. Хотя не хочу ни в коем случае эту позицию осудить, потому что это, в общем, но все равно... Но мне бы хотелось, это поиск человеческий. Мысль, что бесы – это не вымышленные сущности, а такие же, как в свое время, когда трое мы говорили, что это миф, в конце концов трое нашли. И человечество не зря говорит о бесах испокон веков. Вполне реальные вещи. Я просто не уверен про вполне реальные вещи, что они, ну, как бы сказать, бесы. Вот именно в том смысле, в котором это такие злокозненные существа, которые ловят человека и пытаются заставить его несчастного делать зло. Хотя, нет, хотя я вовсе, в общем, как раз не тот человек, который совсем уж отрицает существование разумных сущностей. Просто они не бесы. Здравствуйте, Никита. Алло. Есть Никита из Курска у нас? Нет, Никита. Здравствуйте, Татьяна. Добрый вечер. А я хотела бы дать свое знание в этой нечистой силе. В учебнике по закону Божьему Слободкова очень четко и понятно написано... третий или четвертый день создания духовного мира, когда Господь создал ангелов, вот, то из белых ангелов. Извините, Татьяна, но мы просто сегодня об этом говорили, причем... Да, но я просто половиночку уже пропустила. Два раза. Сначала я, а потом Иван Николаевич. Ну, да, вы говорите о все том же падшем ангеле и упавшем вместе с ними, низверженные с неба ангелы, которые потом, в общем, и стали называться бесами, но и они ненавидят творение Божие, и как бы людей, как венец творения, и постоянно вводят их несчастных в заблуждение и обманывают. Но проблема вся в том, что давайте я попробую вот... Сейчас я немножечко еще скажу. Я поняла, да, то, о чем вы сейчас мне сказали. Я хочу сказать, что бесы – это вообще оружие Божие. В любом случае, что Господь, без воли Божией они в людей не могут войти, если люди сами себя их не запустят, совершая зло. Ну и тут, спасибо большое, Татьяна, и тут мы как раз оказываемся вот в том самом месте рассуждений, который говорит о том, что, в общем, бесов их как бы не существует. На самом деле, вот замечательно, есть у меня, у нас на сайте корреспондент, он закончил православную академию, там есть факультет психологии. Так вот, он пишет, страсти есть своего рода неуправляемые разрушительные поведенческие модели, которые сопряжены со страданием. В святоотеческой духовной традиции страсти, именно страсти, обратите внимание, это уже мои слова, персонифицируются в виде бесов или демонов, то есть падших духовных существ ангельской природы. Не имея сущности в самих себе, они вынуждены паразитировать на разрушении человеческой природы, очевидно, питаясь той духовной энергией, которая при этом выделяется. По мере усвоения этой энергии, такое образование, страсть, накапливает силу, которая связывает своего донора, парализуя его волю к сопротивлению и отнимая у него степени свободы. Итогом такого паразитирования традиционно понимается погибель человеческой души и вечное учение в аде. Ад при этом возможно разуметь как место, наиболее удаленное от Бога, как место наибольшей редукции существования в виде небытия. Иначе говоря, как противоположность полноте, полноте бытия. Никит, здравствуйте. Я никак не могу дать вам слово. Вот Никита вернулся. Алло. Есть Никита из Курска? Алло, здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, Никит. Мы слушаем вас. Я считаю, что бесы, они вообще часто употреблялись в сказках, их часто употребляли, их еще называли шайтанами. Ну, это мы совсем, мы бродим. Знаете, куда мы сейчас придем? Мы придем в доисламские верования. Мы сейчас с вами вернемся к джиннам и шайтанам. Но и те, и другие, надо сказать, не были вот такими уж абсолютно злыми силами. Это были вот бесы в древнеегипетском смысле. То есть боги... карлики, весельчаки, маги, которые все время как бы провоцировали человека на развитие, на получение некоторой степени свободы. Да. Знаете, так как... Спасибо большое, Никит. Так как осталось совсем немного времени, я попробую сказать два слова. Но не так, чтобы по поводу своей версии. Но действительно, мне кажется, что тут все очень просто. Если мы можем, вот здесь очень такой сложный момент, но я считаю, что таких в чистом виде злых сущностей в нашем мире не существует. Человек может общаться с каким-то разумом внутри себя самого, почти никогда этот разум не имеет в виду чистого зла. Я не готов сейчас за 3 минуты обсуждать, что это такое. Однако мне хочется сказать, что в действительности, как мне кажется, с бесами все очень просто. Это всегда в Ветхом Завете и в Новом есть 2 неотменяемые заповеди. Да, это нет Бога, кроме Бога, первое. Я упрощенно, конечно, все это сейчас говорю. И вторая, которую мы привыкли называть «Не сотвори себе кумира». И тоже я ее упрощенно называю. Так вот, ну, совершенно очевидно, что сотворение кумира является делом противоположным вот той самой первой заповеди, да, как бы делом противоположным Богу, поскольку сотворение кумира вместо духовной, об этом, кстати говоря, замечательно написала наша постоянная посетительница форума «Серебните», которая представляется как Афалина. Так вот, понимаете, кумиры, созданные человеком, создают вместо душевной или духовной вертикали, вместо поиска чего-то духом человеческим, создают горизонталь. Как бы, да, такое направление существования, которое вертикаль Бога, дух, голографическое строение Вселенной, вселенский разум в себя не включает. А включает только некие конкретные, связанные со вполне с мирскими людьми, идеями или предметами страсти. Эти страсти могут быть по отношению к человеку, они могут быть по отношению к вещам, они могут быть по отношению к наркотикам, к химическим веществам. Они, в конце концов, могут быть по отношению к себе самому. Они могут быть, да, нарциссизмом, поглощенностью, собственными идеями, которые в действительности никаким образом не выходят наружу и не пробиваются к другим людям. Вот такие вот, вот такая поглощенность страстью имеет свои физиологические аналоги. И наш академик русский в начале 20 века Алексей Ухтомский описал, как образуется в мозгу человеческом доминанта. Это такой очаг устойчивого возбуждения, который создает, ну давайте скажем, гиперстрасть, вот эта горизонтальная гиперстрасть, зависимость. И когда человек зацикливается на вот этой страсти, то доминанта у Ухтомского, она имеет особенность, она притягивает к себе все остальные возбуждения. Как бы магнит такой образуется. Что-то вроде такого перенапряженного участка души. Из него начинает появляться буквально этот участок может буквально оживать и говорить всякими разными голосами. Это все описано. Так сотворение кумира, страсть, превращается в беса, который как будто бы противоречит человеческой душе. Ничего сегодня больше не успеваю сказать. Может быть, пару слов договорю в следующей передаче. Дело в том, что в прошлую среду было 70 лет Иосифу Бродскому. Мы пропустили эту дату. И в его жизни была такая было одно событие. Его осудили как тунеядца. И удивительная вещь, но для советского закона для этого были основания. Поэтому давайте говорим о том, помните ли вы Иосифа Бродского, помните и любите ли его стихи. И был ли он тунеядцем? Можно ли считать поэта тунеядцем? Вот об этом и еще чуть-чуть о бесах во время нашего следующего эфира. Спасибо всем. Спокойной ночи. it feel running around, round, round? How does it feel watching from upside down? 'Cause many years from now there will be new sensations and new temptations. How does it feel? How does it feel right at the start? And how does it feel when you are thrown